Эпилог. Вера. 3 месяца спустя. Обеспечить заполненность 20% полки на сегодняшний уровень. В этом году это наш потолок, но в следующем мы сможем развернуться. Потребитель уже распробовал новинки и начало работать сарафанное радио. Каверин 2 месяца назад, после того, как мы вылечили его племянницу, вынудил совет дать нам 20% полки в аптеках. Объяснял нам Белов на впервые созванном совещании в компании MyPlus. Совещание выглядело странным, потому что я банально дремала на плече хозяина, кто-то мне ночью спать не давал. А Глаша и моя мама испуганно сидели и косились на Лохматова, занявшего 2 места в зале совещаний. Оказывается, здесь есть и такой. «Хватит ли запасов на зиму?» – уточнил Николай, перетянув меня на свои колени, чтобы я нормально выспалась. «За счет того, что оборотни в конце лета ушли в леса и собрали там хороший урожай трав, то у нас даже останется на следующее лето. Сушилки работают на полную мощность. Оборотни дали достаточное количество крови для лекарства». Белов с опаской посмотрел на недовольно рыкнувшего предводителя оборотней. «Точнее, Макс хорошо поработал на благо развития производства, да и ту траву в теплицах посадили». «Так», — на столе зашуршали бумаги. «Оздоровительный центр, что мы строим в 3 километрах от Березкина, уже почти закончен. Те 2 горячих источника, что там есть, вполне подойдут для работы. Каверин обещал прислать женщин для работы». На это Лохматов одобрительно заворчал. «А он вообще нормально разговаривать умеет?» «Открытие должно состояться ближе к Новому году», — хозяин высказался вполне определенно. «Вообще в здешних местах со сроками старались не затягивать». «Марта», — он повернулся к моей матери, — «вы сможете обучить женщин, которых к нам отправят? Нужно будет показать им специфику работы». «Да, конечно, но я бы не хотела уезжать из Мая. Мне нравится здесь жить и работать», — быстро сказала она. «Конечно», — кивнул мой муж. «Лохматов, если хоть один оборотень причинит человеческой женщине неудобства, то я ему шею сверну собственноручно, понял?» В голосе Николая послышалась угроза. «Да», — рыкнул Лохматов. «Но если кто-то найдет пару, то там уже ничего нельзя будет сделать. Пусть твои волкодавы учатся по-человечески ухаживать за женщиной», — не согласился с таким безобразием хозяин. Я резко выпрямилась, открыв глаза. «Коль, а если им курсы по ухаживанию за женщиной пройти?» — спохватилась я. «А такие есть?» — нахмурился Белов. «Будут», — потерла я руки. «Нужно, чтобы женщина преподала оборотням урок». «Ни одна женщина на это не согласится. И ни один муж не отпустит свою жену к оборотням для того...» «Баба Рада», — радостно оповестила я всех присутствующих. «Нет», — хором вскричали мужики. «Ну почему?» — не поняла я. «Да потому что это не человек, а исчадие в юбке. Она еще 15 лет назад могла оборотню палкой по голове влепить за то, что тот ее обнюхать пытался». «Нет», — Станислав покачал головой. «Ну вот, ей никто не сможет навредить, и все будут слушаться», — кивнула я своим мыслям. Мама только вздохнула. В последнее время уже поднявшийся на ноги дедушка принялся оказывать бабе Раде знаки внимания. Да и та вела себя с ним весьма кокетливо. А на прошлой неделе 2 женщины-лаборанта, присланные Каверином, скоропалительно вышли замуж из работников завода. И, кажется, у нас еще 3 свадьбы намечается. «Хорошо. 1 раз в неделю Рада будет общаться с мужчинами в Березкино», — отдал распоряжение Николай. «Что у нас с прибылью?» «800%, отозвался Белов. «Это за прошедший месяц». Муж со счастливой улыбкой посмотрел на меня. «Стас, отправляй Антона и Алиску за детьми. Пусть привезут, кого смогут. Лохматов, отправь кого-нибудь за беспризорными оборотнями. Теперь мы всех сможем принять», — радостно объявил он. Я ласково погладила его по щеке. Эх, все же не зря я тогда вынудила на себе жениться этого сильного мужчины. Одни плюсы от этого.